Глубже дышу и нахожу, что я такой живой. Нашел нелегко, шум и дышу глубоко. Это воздух мой. Время как вода. Невременно она. Целую грудь набирая, задержу дыхание. Не растерять постараюсь гравитации состояние. Время как вода, ты как воздух. Невременно она. Настолько, сколько хватит легких. Танцевать не рано нам. Сахаром парам, по легким легко такая. Танцевать не рано нам. Сахаром парам, по легким легко так вот. Рано или поздно я все равно дышу на бой. Небо или иное, все равно дышу на бой. Ты воздух мой. Ты воздух мой. Воздух мой. Ты воздух мой. Выйду на воздух и вдохну.